Протокол номер 7. В нашем правительстве, естественно, помимо нас самих, должны остаться только массы порабощенного пролетариата, ну и несколько полностью подчиненных нами миллионеров, полиция и солдаты. Чтобы достигнуть такого результата, нам необходимо создать брожение, всевозможный разлад посредством интриг и испутывания карт. Таким образом, мы будем повсеместно насаждать обман, вероломство и всевозможные фальсификации в их максимальном выражении. Наше величайшее оружие, которое, кстати, уже находится в наших руках, это СМИ. Еще раз вспомним, чем занимаются средства массовой дезинформации. Они натравливают людей друг на друга, они пропагандируют оружие геноцида, держат людей на уровне рабов посредством кредитов и прочих долговых обязательств, закладывают в подсознание людей, начиная со школы, ложные представления, ложные цели и ложные ценности, лишают людей их корней, их исконных, исходных ценностей, культуры и истории, ну и, естественно, в целом подменяют жизненно значимые цели и ценности для человека несущественными, второстепенными, не имеющими никакой ценности и никакого смысла. Напряжение вооружений и увеличение полицейского штата. Вот все, что необходимо для реализации вышеупомянутых планов. Помимо нас, это уже идет повтор того, что только что мы читали, необходимо, чтобы оставался лишь пролетариат и несколько преданных нам миллионеров вместе с солдатами и полицейскими. Во всей Европе и на других континентах мы должны создать брожение, раздоры и вражду между народами. Для нас в этом состоит двоякая польза. Во-первых, мы таким образом в трепете держим все страны, хорошо ведающие, что мы по желанию властны везде произвести беспорядки или водворить порядок. Все зависит от наших целей. А во-вторых, интригами мы полностью спутаем все их карты и обложим эти страны долговыми обязательствами или невыгодными для них договоренностями. Для достижения этого нам, конечно же, необходимо вооружиться значительной хитростью и пронырливостью. И то, что мы называем официальным языком, естественно, будет совершенно внешним. На самом-то деле мы будем придерживаться противоположной тактики. Только внешне показывая честность и сговорчивость. Таким образом, народы и правительства несионистов, которых мы приучили смотреть только на показную сторону того, что мы им представляем, примут нас еще и за благодетелей и спасителей рода человеческого. Ну, кстати, нам уже навязали то, что есть некий богоизбранный народ, а есть ему сопутствующие. По сути, это уже фашизм, что есть некий народ, который выше других. И люди почему-то спокойно приняли это за чистую монету и спокойно относятся к подобного рода спорным утверждениям. Тайна — это успех политики. Главный успех в политике заключается в тайне ее предприятий. Слово не должно согласовываться с действием дипломата. То есть вся политика полностью построена на лжи. А поскольку политиками руководят банкиры, также они руководят средствами массовой дезинформации, можно сделать несложное вычисление, что все то, что практически мы знаем, это обман. Пресса и общественное мнение. К действиям широко задуманного нами плана, уже близящегося к вожделенному концу, мы должны вынуждать не сионистские правительства, якобы общественным мнением, ну, этих правительств уже нет, насколько мне известно, втайне подстроенным нами, при помощи так называемой «великой державы» печати, ну или СМИ, средств массовой дезинформации, которые почти вся уже в наших руках. И дальше идет утверждение, что если кто-то окажется несговорчивым или непокорным, то есть сила военного оружия, о чем мы и говорили. Это шестой приоритет. Оружие это может быть китайским, американским, японским. Разницы никакой. Одному государству мы покажем свою силу покушениями, что было в царской России, то есть террором. А чтобы не допустить восстания против нас, можно ответить и американскими, китайскими или японскими пушками. Сейчас в качестве оружия также выступают так называемые санкции. Выход из этого порабощенного состояния возможен только при полном понимании людьми происходящей ситуации и при добровольном их переходе на новую парадигму и политики, и общественных взаимоотношений, и экономики. Но для этого необходимо пробудиться. Без пробуждения положительные перемены невозможны.